Глава 8. Первый бой и его последствия. 239 день от пришествия системы, 612 МС. Они пришли из темноты, там же и умерли, в темноте. Трой даже не успел испугаться. Единственное, что побеспокоило его сон, так это то, что Пуся выбралась из-под кровати и куда-то ускакала. А потом за стеной раздались уже привычные для его питомицы крики, визги и чей-то мат. Хотя про мат мальчик подумал, что ему это показалось. Удивительным образом, но после начала культивации у Троя нормализовались все функции организма, и сон также относился к этой категории. Теперь он в полной мере прочувствовал концепцию богатырского сна, однако речь сейчас не об этом. Проснувшись, мальчик потянулся, а потом уже привычно вышел из домика, чтобы встретить первые лучи рассветного солнца. Может быть, ему так казалось, но по ощущениям, духовная практика на рассвете протекала с наибольшим эффектом. По крайней мере, Ци в это время была более чистой и яркой, но в этот раз его ждало другое зрелище. Рядом со стеной хижины, в рядок, лежали 5 сильно побитых и порезанных тел. Чуть в стороне стояли Алаф с Ралафом, а рядом несмело переминался Дин. Воины были перевязаны самодельными бинтами, но, судя по всему, в отзыве в пространство системы совсем не нуждались. Суровые воители внезапно напомнили мальчику его кошку Муську из прошлой жизни. Та точно так же, выложив у порога несколько задушенных мышек, робко, но с затаенной гордостью ждала похвалы от хозяина. Трой окинул свое воинство суровым взглядом, насколько может быть взгляд восьмилетнего, пусть и хорошо развитого белокурого ангелочка. Он еще раз осмотрел всех мужчин, убедился, что срочно помирать они не собираются, и спросил: «Может, расскажете, что тут произошло?» Мужики переглянулись, а потом вперед вышел Алаф, видимо, как самый авторитетный. Он показал на трупы рукой и начал свой рассказ. «Они, значит, через кусты, Пуська меня разбудила, я его», он указал на Ралафа, «а там и Дин подтянулся, а потом мы это всех того этого убили, значит, всех зарезали и зарубили, я двоих копьем того затыкал, вот, все, да, содержательно, хотя я, чего еще от вас ожидать, но все равно молодцы, вы всех нас спасли», звонким голосом похвалил воинов Трой. Взрослые мужчины, но от таких слов они разулыбались и, гордо подбоченись, сурово и важно смотрели на восхищенно смотрящих крестьянок и присоединившегося к Нелина. Потом, уже за завтраком, воины рассказали благодарным слушателям, как тихо прятались в кустах, наблюдая за незваными гостями. То, что они пришли не в гости, травяного отварчика попить, было ясно по надетым кожаным доспехам и обнаженным коротким мечам, или длинным ножам, похожих на земной скоромосакс, популярный и разносторонний инструмент древних скандинавов. Дин доказал, что охотником он зовется не зря. Конечно, не белку в глаз, а двух здоровенных мужиков он подстрелил именно так, вогнав по бронебойной стреле с 20 метров точно в левый глаз. И это почти в полной темноте. Хотя сам Дин что-то бормотал про белые лица в темноте и черные провалы глаз, целиться, по его словам, было довольно удобно. Третьего, броском тяжелого копья, убил Алаф, а дальше в дело вступил тяжелый топор Алафа, пробив голову четвертого. Больше всего проблем доставил пятый разбойник, который шел немного позади. Скорее всего, это был главарь. Пусть он не был сам крупным из бандитов, но явно являлся более умелым из всех. Наверное, даже ранга Е не ниже. По крайней мере, все раны воинам нашего героя нанес именно он. Отбивался бандит хладнокровно, технично и яростно. Задавить его получилось только тогда, когда Ралаф и Дин навалились на него просто и тупо повиснув на руках, а Ралаф уже после этого заколол вражину копьем. Раны воинам перевязывал выбежавший на шум Лин, так как у него был пусть и немного, но прокачанный навык первой помощи. Как итог схватки, 5 комплектов кожаной брони ранга F, 5 длинных ножей и некоторое количество мелкого барахла, найденного в поясных сумках. Ни денег, ни амулетов, никаких тайных ценностей у злодеев не было. Искать их логово, тоже ни возможностей, ни желания у маленькой общины не было. Да и не просто так эти бандиты пришли к бедным охотникам. Именно так позиционировал маленькое поселение Лин, продавая немудреные товары старому Гримми. Скорее всего, именно Гримми и навел разбойников. Все же и внешность, и темное неизвестное прошлое подозрительного торгаша об этом не просто намекали, они буквально орали о криминале. Но теперь надо было усилить бдительность. Скорее всего, это была только проверка на прочность, в следующий раз могут быть более умелые грабители. Но теперь хуторяне будут наготове, и хотелось бы думать, что это поможет. Однако не бывает худа без добра. Защитники на убийстве бандитов неплохо так прокачали не только владение оружием, но и общий уровень. Имя призыва – Дин. Тип – помощник. Ранг – F. Раса – человек. Пол – мужчина. Профессия – охотник. Прогресс с развития. Уровень 9, 47%. Особенности. Длинный лук. Призванное существо всегда имеет оружие производства в руках. Можно менять его на оружие подобного же класса, и призыв будет появляться уже с ним. Навыки. Точный выстрел. Уровень 12. Имеется 12% и краткий шанс убить существо на один ранг выше сонного выстрела. Ловушки. Уровень 9. Умение пользоваться простейшими ловушками на мелкую дичь. Разделка 9. Рукопашный бой 5. Умение драться в слегка улучшенном деревенском стиле, но кое-что все же может. Ножевой бой 3. Дин почти вплотную приблизился к переходу на следующий ранг. Трой надеялся, что при переходе он получит возможность культивировать как тело, так и духовную энергию. Тогда он перейдет из категории охотник в ранг воин-лучник, а это совсем другое дело. Воины ранга Е – это основной костяк вооруженных сил владетелей в диких землях. К сожалению, до более высокого повышения они доживают редко. Тут ведь как, сильный воин, да, значит вперед, в самые опасные места, проводить разведку боем, до того, как вмешаются более сильные товарищи. Имя призыва – Алов. Тип – защитник. Ранг – F. Ранг духовного развития – нет. Раса – человек. Пол – мужчина. Воинская специальность – ближний бой. Прогресс с развития. Уровень 7, 16%. Особенности. Короткое копье. Призванное существо всегда имеет оружие производства в руках. Можно менять его на оружие подобного же класса, и призыв будет появляться уже с ним. Навыки. Мощный удар. Уровень 9. Имеется 9% и краткий шанс пробить броню существа на один ранг выше сонного удара. Владение копьем. Уровень 11. Имеет некоторые интересные навыки использования копья. Экипировка. Кожаная броня. Комплект полный. Легкая. Ранг F. Короткое копье. Ранг F. Техника совершенствования. Телогра. Уровень Алафа поднялся немного меньше, но и жил он строем намного меньше, да и охотой тоже почти не занимался. Уровень рос больше за счет культивации телогра. То, что ранга духовного развития у воина не появилось, и это тоже было понятно, ведь он культивировал только тело. Мальчик решил, что методику духовной практики он будет передавать воинам только после перехода на следующий ранг, иначе пользы не будет. Он и сам чувствовал, что лотос дается ему намного легче, после культивации тела агра. Все же без сильного тела, даже самый лучший дух, не удержится, тело банально разрушится до того, как успеет измениться. Имя призыва, Орлов. Тип, защитник, ранг, F. Ранг духовного развития, нет, раса, человек, пол, мужчина. Воинская специальность, ближний бой, прогресс с развития, уровень 6, 75%, особенности, двуручный топор. Призванное существо всегда имеет оружие производства в руках, можно менять его на оружие подобного же класса, и призыв будет появляться уже с ним. Навыки. Рассекающий удар, уровень 8, имеется 8% и краткий шанс нанести глубокую кровоточащую рану существу на один ранг выше с одного удара. Владение рубящим оружием, уровень 13, имеет некоторые интересные навыки использования топоров и мечей. Рукопашный бой 3, умение драться в слегка улучшенном деревенском стиле, но кое-что все же может. Ножевой бой 2, экипировка, кожаная броня, комплект полный, легкая, ранг F, двуручный топор, ранг F, техника совершенствования, телогра. Орлов почти догнал в своем развитии Алафа. Это получилось, видимо, из-за того, что во время схватки Алаф лишился своего оружия из-за броска. А топором вновь призванный воин махал как мельница, нанося страшные раны и портя будущие трофеи. К тому же то, как он кинулся на врага в рукопашную, позволило ему получить и прокачать навык собственно рукопашного боя. Прогресс воинов не мог не радовать нашего героя, но также он заметил, что их повязки были пропитаны кровью, и парни сидят за столом только за счет титанических волевых усилий. Не став их дальше мучить, Трой просто отозвал их в пространство системы и моментально об этом пожалел. Мальчик понял, что реальная жизнь – это не сказка, и закон сохранения энергии никуда не делся. Просто раньше он об этом не думал и не замечал. Все же полечить полумертвую кошку – это одно, а сильно раненого здорового мужика – это совсем другое. Мальчик моментально почувствовал, как из него буквально вытягивается жизненная сила, и еще что-то, что он условно обозначил, как культивация. Голова закружилась, подступила тошнота, а на лбу выступили мелкие капельки пота. Он посмотрел на женщин и приказал: «Я отдыхать, пусть за вами присмотрит. Помогите дойти, а то что-то мне хреновато». Как хорошо, что пусть и не сильно много, но прокачался как культиватор. А еще парню повезло, что Мо и Лу – это не кисейные барышни, а жены суровых лесных жителей. Они не стали конючить или истерить. Молча подхватили молодого господина под руки и транспортировали в его домик. Там уложили на кровать и поставили около нее табуретку, на которую водрузили небольшой кувшинчик с бодрящим травяным отваром, смешанным с изрядной долей меда. Женщины как будто инстинктивно чувствовали, что именно требуется организму в таких ситуациях. Сон не приходил, голова кружилась, немного легче мальчику становилось только после приема сладкого отвара. И ему только одно было интересно: если воина потребуется воскресить, для этого что, потребуется отдать свою жизнь, или воин возродится с очищенной памятью и уменьшенной культивацией, и сколько нужно будет энергии для восстановления культивации погибшего воина? И никаких ответов, только вопросы. А самое главное, спросить тоже ни у кого, все придется проверять на практике. А если погибших воинов будет больше одного? От таких раздумий не только усиливалась тошнота, но и начинала болеть голова. Одно было ясно: энергии потребуется очень много. И тут остро вставал вопрос про добычу духовных кристаллов из монстров. Потому что помереть, спасая игровые личности игровых призывов, мальчику не сильно и хотелось. А спасать придется именно личность, так как без этого получится спасти только начальную болванку. А значит, несколько месяцев, или лет, или даже десятилетий, чем черт не шутит, пойдут на смарку. А если культивация призывов будет выше, чем у самого Троя, такое тоже могло случиться. И в данной местности данную проблему не решить. Однако и уходить из безопасного района тоже не хотелось. Для лечения воинов потребовались ровно сутки. К счастью, плохое самочувствие было только несколько первых часов, когда лечились самые тяжелые повреждения. А наш герой понял, что пока не появится возможность добычи духовных кристаллов, лучше своих воинов развивать и усиливать, чем лечить и воскрешать. В качестве усиления мужикам и самому Трою достались длинные ножи. Но очень скоро мальчик увидел трофеи на поясах женщин. Все же у воинов и дна ножи были при призыве, а вот крестьянам и охотникам оружие не полагалось. О том, что с бандитов сняли все, до последней нитки, даже говорить не стоило. Постепенно его люди обзаводились излишками одежды и прочего барахла. Дин теперь носил комплект из кожаной брони, снятый с бандитов. Из пяти комплектов удалось собрать один неповрежденный доспех. Воины старались и рубили врагов на совесть. Но, со слов Мо, доспехи удастся починить, надо только несколько кусков подходящей кожи и несколько стальных пластин, которыми были укреплены доспехи в критичных местах. Но если господин разрешит, то из четырех оставшихся поврежденных комплектов они сделают два целых. Надо ли говорить, что господин разрешил, а оставшиеся неповрежденные детали кожаных доспехов остались на будущее? Мало ли, еще потребуется ремонт, а обрывки ушли в сундуки запасливых хозяек. В крестьянском быту все пригодится, каждый кусок кожи, каждый фрагмент металла, каждая веревочка найдут свое место. Но самое интересное было на теле главаря. Сняв с него рубаху, на шее обнаружили небольшой футляр, в котором находилась маленькая книжечка. Да-да, это оказалась очередная методика развития. И чего все говорили, что подобные техники культивирования редкость. Она называлась «Восхождение древесного могущества» и имела ранг F. Из дальнейшего изучения становилось понятно, что для культивации этого метода надо было жить в лесу, поглощать ци растений и культивировать, сидя в корнях деревьев. Чем больше дерева, тем лучше культивация. Отсюда и дикий внешний вид разбойников. Они, оказывается, не деревенские, они дикие. Хотя это и не уменьшает вину старого Гримми. Изучая полученную методику, Трой был удивлен, насколько сильно трофей отличался от руководства, полученного из системы. Тут как раз была, что называется, классика. Написано было столь зубодробительными и мозголомными аллегориями и абстракциями, что пришлось долго продираться сквозь текст в течение нескольких дней, и это с кругозором и интеллектом человека из более просвещенного мира. Трой в прошлой жизни, конечно, не был суперинтеллектуалом, но и глупым его тоже было не назвать, два высших образования ему в свидетели, и это была лишь низкоуровневая методика телесного культивирования. Единственной интересной особенностью было наличие укрепленной кожи, по типу коры дерева, но, очевидно, что у предводителя бандитов были большие проблемы с ее освоением, хотя, возможно, что это была своеобразная защита от дурака, который даже самую простую методику просто не сможет прочитать. И тут встает в полный рост личность командира, который должен быть не только сильный, но и достаточно умный, чтобы расшифровать методику развития для своих людей. Трофейную технику культивации парень решил отдать Дину. Трой надеялся, что с повышением ранга у охотника появится возможность культивировать, и данная методика поможет ему лучше чувствовать лес. Да и вообще, Дин большую часть времени проводит в чаще леса. Заодно у мужика будет мотивация быстрее прокачаться, чтобы использовать методику. Трой тихонько посмеивался, сравнивая технику культивации с морковкой, подвешенной у носа осла, а уж дрожащие руки самого Дина, когда он понял, какое сокровище попало в его руки, это просто бесценно. С телами бандитов разобрались достаточно просто, прикопали их в ближайшем лесочке, вот и вся недолго. Сначала Трой хотел скормить их Пусе, но та так на него посмотрела, что ему моментально стало стыдно, немного, совсем чуть-чуть. Информировать в деревне никого не стали, хотя проверить информацию о возможной награде за головы преступников очень хотелось, но светить своих воинов не хотелось. Наш герой не знал, как отреагирует хозяин земли на наличие вооруженных сильных воинов вне своего контроля. И таких тайн, которые никому не хотелось раскрывать, постепенно становилось все больше и больше. И эти тайны, точнее необходимость их сохранения, уже начинали серьезно тормозить развитие нашего героя. Поэтому все чаще Трой стал задумываться об уходе с территории баронства, и сдерживала его только личная слабость, и слабость его призывов. Поэтому даже в ущерб выполнению заданий системы, парень решил сосредоточиться на культивировании. Ведь воистину говорят, зачем спать, если в это время можно качаться. Глава 9. Духовная практика – дело такое, не быстрое. 428 день от появления системы, 2948 МС. Сидящий на небольшой, белеющей свежими листьями мраморного салата, террасе парнишка открыл свои яркие голубые глаза, после чего сделал долгий выдох. В ярком утреннем свете местного светила было видно, что выдыхаемый воздух был похож на темный дым и имел очень неприятный запах. Сам же парень, по крайней мере внешне, выглядел очень здоровым и развитым. И сейчас он наслаждался видами своего нового мира. А посмотреть действительно было на что. Его пристанище находилось в глухом лесу, которое многие жители земли назвали бы тропическим. Причудливой формы горы были густо покрыты этим самым лесом. На рассвете над деревьями клубился полупрозрачный туман, придающий этой природной картине некоторой сказочности. Любоваться видами можно было бесконечно. Можно было, да и другого выхода, кроме как любоваться природными красотами, тоже не было. С развлечениями в данном месте вообще было туго. Даже в более развитых королевствах основными видами досуга были бои культиваторов, питье разных видов вина в местных трактирах, общение с женщинами легкого поведения и азартные игры. И надо понимать, что в силу возраста, большая часть этих развлечений для Троя были недоступны. И вообще, если бы не магия и всякое такое разное колдунство, то местная структура общества была похожа даже не на средневековье. Нет, тут было что-то похожее на Древний Рим и столь же Древнюю Грецию, с их культом здорового тела, образованием, дополненное духовными практиками, и культом силы. Поэтому основным развлечением аристократии в этом мире была именно культивация. Да даже образование различных академий было заточено не на фундаментальную науку, на культивацию и ее поддержку, типа изготовления алхимических препаратов и артефактов. Что неудивительно, ведь наблюдать потоки энергии, циркулирующие внутри тела, было крайне увлекательно, а каждый импульс боли от прорастающих энергетических каналов делал тебя сильнее. Трой и сам не заметил, как прошло почти 200 дней, 188, и за это время во внешнем мире вообще ничего не изменилось. Ну, почти, так как его миньоны продолжали собирать ресурсы, и раз в 10-20 дней, после обновления квеста ранга Е, на выживание, Лин относил товары на продажу, воины охраняли и тренировались, а охотник Дин добывал для всех пропитание и проводил разведку. Рутина, опять же, почти. Следов разбойников видно не было, и разные чужаки тоже к поселению не приближались. По крайней мере явно. Но то, Что не приближались чужаки, не означало, что не приходил вообще никто. Периодически Дин находил следы других охотников и простых селян из местных. Казалось бы, что в этом такого, ну ходит и ходит себе, земли-то общего пользования для подданных барона, но вот их расположение говорило о том, что за маленьким анклавом ненавязчиво и аккуратно присматривают. Если бы не прокачиваемый навык следопыту Дина, об этом вообще никто был не узнал, и было непонятно, то ли это были люди из канцелярии барона, то ли покровители давешних бандитов. Потому что не может у простого бандита быть техника культивации, пусть и низкоранговой. Если второе, то это было просто прекрасно. Прокачка и трофеи всегда полезны, ну а если первое, то плохо. К противостоянию с бароном и его людьми Трой еще долго не будет готов. Как же он жалел, что у него не классическая система с развитием атрибутов при убийстве врагов, с достижениями и прочими плюшками. Когда даже такой младенец, как наш герой, может движением мизинца повергать соперников к своим ногам, ему, к сожалению, приходилось идти долгим путем, да еще и стараться при этом держать низкий профиль, не высовываться и не нарываться, стараться быть максимально законопослушным маленьким мальчиком. Но все же халявные деньги, а точнее МСК, их накопилось почти 3000, 2948 МС. Буквально жгли карман, уговаривая их потратить. И опять же, на что-то серьезное их банально не хватит, а размениваться на мелочи Трою не сильно хотелось. И все же, самое главное, что ему сейчас было нужно, это хорошие верные помощники. Потратив 500 МС, 500, парень сделал 5 последовательных призывов низкоранговых помощников. Чудо не произошло, выпали 2 крестьянина и 3 крестьянки. Частота выпадения именно крестьян была связана с тем, что выпадали существа, характерные именно для данного мира, и чем чаще встречались представители выбранной категории, тем с большей вероятностью они и выпадали. Учитывая же то, от 80 до 90% жителей были именно крестьянами, то они и выпадали. Трой сразу объединил 2 карты крестьянина, получив сразу усиленный призыв, так как не видел смысла в совсем уж низкоранговом мусоре. Получилось вполне неплохо. Призванный помощник получил имя Ван. Имя призыва – Ван. Тип – помощник. Ранг – F. Раса – человек. Пол – мужчина. Профессия – крестьянин. Прогресс с развития. Уровень 1 – 0%. Особенности. 1 за 2. Физические способности организма эквивалентны 2 взрослым людям одного уровня развития. Чтобы не тянуть время, Трой сразу же отправил Вана обучаться клину, чтобы тот передал новому призыву все свои навыки. Таким образом, не приходилось терять время на превращение неловкого увольня в ценного специалиста. Спустя, примерно, сутки, община получала сразу ценного специалиста. Соответственно, 2 ценных специалиста получили возможность проявить себя, построив сразу 2 типовые хижины. Почему 2? Да потом, что с призывом 3 крестьянок, образовывались еще 3 семейные пары. Казарму можно было отдать Алафу, как командиру всех боевых сил поселения, а Ралафу Ивану надо было строить свои жилища. Благо процесс уже был отработан, бревна и черепица заготовлены заранее, работники замотивированы. Понаблюдав очередное выступление людей страусов, Трой обратил внимание на то, что карты крестьянок в этот раз отличались. Точнее, из общей картины выбивался один призыв. Имя призыва – нет, тип – помощник, ранг – F, раса – зверолюд-полукровка, пол – женщина. Профессия. Крестьянин. Прогресс с развития. Уровень 0, 0%. Особенности. Звериные инстинкты. В повседневном поведении часто проявляет себя звериное начало, при общении это нужно учитывать. Навыки. Нет, это было необычно, и парень призвал сразу всех 3. Если первые 2 женщины, которых Трой недолго думая назвал Вуити, ничем не отличались от его прошлых призывов, серенькие, ничем не примечательные внешне, и с таким же характером, то вот 3-я была немного интереснее. Само по себе слово «зверолюд» уже будоражило воображение, но все оказалось намного проще, немного более заостренные, хищные черты лица, слегка вытянутые кверху уши без мочек, заостренные длинные клыки, более жесткие стоящие торчком волосы, более выраженная мускулатура и все. Ни хвоста, ни пушистых ушек не было. Печалька. Но во время призыва присутствовали оба воина. И только-только увидев экзотическую красотку, Алаф аж затрясся и сразу сделал стойку. «Господин, я хочу ее. Хаем, хочешь, забирай». Равнодушно согласился Трой, Ему пока рано было проявлять интерес к каким бы то ни было женщинам, по крайней мере физически. Но, даже если бы и интересовался, то все равно не позарился бы на подобное чудо. Еще с прежней жизни парень предпочитал женщин мягких, нежных и послушных. Не был он в этом плане никогда гурманом и мазохистом, так же как не питал интереса к укрощению строптивых. Кому надо, тот пускай и развлекается. «Тебя зовут Ая, и это твой муж, иди к нему». Парень указал рукой на своего лучшего воина. «Не хочу», — гордо вскинула голову зверолюдка. Ей в челюсть моментально прилетел могучий удар, и та сложилась как велосипед. Алов вскинул девушку на плечо и обернулся к офигевшему Трою. «Это ж зверолюди, да еще и девка. К таким подход нужен, особливая обращенница. Я разберусь», — и потопал дальше. «Ты там только не сильно договаривайся, а то на восстановление прорва сил требуется», — пробурчал молодой господин. «Дык, а то как же», — донесся довольный голос Алафа. Вообще, прямой приказ Ая игнорировать не могла, но инстинкты никуда не делись. Она даже не то что привычную позу человека-страуса не приняла, но даже не поклонилась. Такие они существа, гордые, типа, пока не пнешь не полетит. Непонятно, может вера не позволяла зверолюдам подчиняться сразу, или характер такой. В общем, странные они, оттого и редкие, потому что странные. Чтобы их подчинить, сначала требовалось показать им силу, подавить и показать их место. Частенько человеческие войска и лишь не увлекались, и вот результат, зверолюды теперь очень редкие зверюшки. Но парень верил, что Элов справится. Очень уж у него был уверенный вид. Всю ночь из здания бывшей казармы разносились звуки борьбы, удары, визги и крики, очень похожие на те, что издавала Пуся, когда ловила очередного саблезубого рогатого ежика. Трой не знал, как называлось это существо, но колючки у него были зверские, почти как у дикобраза, да еще и ядовитые. Однако, для самки Грака они были как красная тряпка для быка. Она ловила его и рвала как грелку, после чего выедала изнутри шкуры как апельсин. Трой как-то понюхал это лакомство, и его чуть не стошнило от мускусной вони, к которой примешивался запах разорванного кишечника. Потом кошатина приходила к хозяину и протягивала утыканную иголками виноватую мордочку. Иногда доходило даже до того, что наш герой отзывал питомицу для восстановления, к примеру, глаза или особо крупного клочка шкуры. Несмотря на неспокойную ночь, утром парочка новобрачных вышла из домика потрепанная, но оба были довольны. Уже не девушка, но женщина ластилась к мужу, как кошка, несмотря на сильную побитость и хромающую походку. Алов был похож на Пусю после схватки с рогатым саблезубым ежиком, поцарапанный, также немного побитый, но крайне довольный. Мальчик на это только пожал плечами. У каждого человека могут свои тараканы в голове, и если они его, лично Троя, не кусали, то и бы хрен с ними. Он вообще старался не сильно вмешиваться в личную жизнь своих призывов, но при этом требовал беспрекословного выполнения своих приказов во всех остальных аспектах. Трой еще из прошлой жизни помнил, что нельзя жестко ограничивать подчиненных и ставить их в слишком жесткие рамки, надо давать им отдушину. Грамотный руководитель всегда находит такие отдушины для подчиненных, а взамен требует по полной во всем остальном. Искусство руководить оно не в книжках, оно из жизни. Хотя, насколько парень помнил, начальником он был маленьким, хаем, зато политиком очень большим. За столом с соседом они могли поделить всю Европу и обе Америки, а потом переключиться на реформы мировой финансовой системы, как бы они сделали, если бы их туда пустили. Наверное, хорошо, что не пустили, поэтому Земля до сих пор вертится в космическом пространстве. 1 год 141 день от пришествия системы, 8818 МС. Трой рассматривал два одинаковых комплекта с доспехами ранга Е. Доспехи были сделаны из непонятной, но достаточно крепкой стали с матово-серебристым отливом. По крайней мере, его нож из метеоритного железа кольчугу, разложенную на земле, не пробил. Основным компонентом новой брони была именно кольчуга с длинными рукавами и длиной до середины бедра. Кольца этого произведения кузнечного искусства были заварены неведомым способом так, что казались сплошными. Далее были наплечники, наручи, наголенники и небедренники. Венчал всю эту красоту шлем с кольчужной бармицей, бармицей и нащечниками. Самым интересным в этом комплекте было то, что стальную броню можно было надеть на кожаную, использовав ту вместо поддоспешника. Точно так же кожаный шлем можно было надевать под стальной шлем, получая весьма качественный подшлемник, а объединив два вида брони в интерфейсе системы Трой получил броню ранга Е++. После того, как он в той же системе объединил воина и броню, то получил среднебронированного воина, способного некоторое время сдерживать противника ранга Е, сами будучи на ранге F. Трой был счастлив, таким образом он опять стал еще немного сильнее. Но оставшиеся после покупок почти 7000 МС 6818 все равно не давали парню покоя и требовали их хоть куда-то пристроить. Откуда столько денег, все оказалось до банального просто, если выполняя короткие дешевые задания один крестьянин в среднем мог, кроме ежедекадного задания на выживач, приносить от 10 до 15 МС, а два улучшенных крестьянина могли зарабатывать в два раза больше. Правда, на заработке реальных денег это никак не сказывалось, так как покупной еды в виде муки, специй, круп и прочего разного, все призывы тоже потребляли порядочно, не говоря уже о войнах, на которых и уходила большая часть пищи. И ничего не поделаешь, если не хочешь кормить своих воинов, то будешь кормить чужих, всплыла в памяти Троя очень подходящая поговорка. Но слишком много воинов, это прямая конфронтация с бароном, чего хотелось бы избежать всеми силами. В этот раз парень очень хорошо понял правителей своей страны, самой большой, к слову, на планете, которые в раскорячку стояли между своими крупнейшими игроками, воротилами политики и денег за границей, и желанием поднять с условных колен свою страну. Да были руководители и такие, хоть мало, хотя завести еще одного питомца ему никто не может запретить. Трой поудобнее устроился на плетеной циновке, еще раз ощутил, как его овевает ласковый теплый ветерок, а потом загадал, чтобы его питомец смог оказать помощь в культивации стихии воздуха, после чего вошел в пространство системы и крутанул барабан. В этот раз парень, не жалея средств, пожелал себе питомца ранга Е. Карту он тянул с трепетом начинающего игромана. Имя призыва: нет. Тип: питомец. Ранг: Е. Вид: серебряный кондор. Птица: хищник, падальщик, можно кормить трупами врагов. Пол: самка. Владелец: нет. Специализация: личный транспорт, защитник. Прогресс с развития: уровень 0.0%. Особенности: жесткие перья, защита. Навыки: полет, уровень 1.0%, врожденная способность к полету до 100 лиг, около 50 км. Раскалывающий удар, уровень 1.0%, способность с вероятностью 1% расколоть череп противнику рангом выше на 1 с одного удара. Экипировка: нет. И это была имба, самая настоящая, а также способ побега, так как воины, не достигшие ранга А, не могут летать без особенных артефактов типа летающего меча и прочего разного. Но артефакт такого ранга очень редок, и, насколько верны слухи, у местного барона такого не было, как и летающего питомца. Трой вообще плохо знал, как и многие жители деревни, на чем перемещается их господин, вроде на каком-то хищнике, но назвать его вид никто бы не рискнул, так как такого мутанта даже сравнить было ни с чем. Но это все фигня по сравнению с тем красавцем, который предстал перед мальчиком. Ростом, ну, условно, в холке, птица была около 1,5 метра, сравниваясь размером с калмыцкую лошадь, но размах крыльев нового питомца было более 5 метров. И сейчас птица, покрытая красивыми, но очень жесткими перьями серебристого цвета, гордо подняла голову с огромным клювом и громко кликотала, желая покрасоваться перед будущим хозяином. Тачка цвета серебристый металлик. Снова всплыла в сознании странная мысль: почти ласточка. Но Трой отогнал ее титаническим усилием воли, сосредоточившись на следующей процедуре. Осуществить привязку? Да нет. Указать другой объект привязки? Да нет. Птица открыла клюв, в котором было множество мелких острых зубов. Но парень не рискнул колоть палец о зубы птицы из семейства грифов. Поэтому он укололся кончиком своего ножа и уже потом стряхнул каплю крови на язык кондора. Клюв размером с 3 головы мальчика со стуком захлопнулась, и появилась следующая надпись: «Привязка осуществлена, владелец Трой». Ну вот, и номера получили, интересно, а права требуются, или тут как мопеде? Пришла в голову очередная мысль, напомнившая о прошлой жизни. После чего Трой решил залезть на птицу верхом. Ожидаемо не получилось. С гладких перьев задница просто соскальзывала, а попытки ухватиться за перья приводило к тому, что от кондора шли эмоции боли. Еще раз почитав описание питомца, парень увидел пункт про экипировку, после чего почувствовал себя полным идиотом. Экипировка на летающем маунте – это точно не броня, а если это не броня, значит это седло. Все элементарно, Лин, крикнул наш герой. А, послышался отдаленный отзыв. Под сюды, взволнованно приказал Трой. Здесь я, господин, принял позу человека-страуса его первый крестьянин. В общем, слушай приказ, надо сшить седло вот на эту красавицу, приказал мальчик. Дык, я это, сидел не шил, виновато ответил крестьянин. Никто не шил, а надо. Поэтому бери шкуры, бери вона и Дина, думайте, пробуйте, а я подскажу, настаивал Трой. Сделаем, господин, поклонился помощник. Это будет сложно, подумал Трой. Оставалось только придумать питомице имя. Сначала в голове появилось имя Плотва, но парень решил, что слишком пафосно и заезжено. Ведьмак из книги Анджея Сапковского не давал покоя земным геймерам, и поэтому своих ездовых животных, независимо от вида, все они называли Плотвой. Но наш попаданец решил быть оригинальным, он указал пальцем на раскинувшую могучие крылья кондоршу, и пафосно произнес, «Теперь тебя зовут Стрелка». «Что? Прикольно же!» Интерлюдия. Подвал магазина старого Гримми. Огромное помещение, намного больше, чем здание магазина на поверхности. Многочисленные ящики, бочки, коробки, связки трав, копченые окорока, стеллажи с бутылками и бутылочками. И все это источало свои ароматы, которые, смешиваясь, создавали особую атмосферу. Особенно на фоне серых тесаных камней и стен и мерцающего огня масляных светильников. Дальняя стена подвала терялась в полумраке, туда же исчезали и груды товара. И это количество предметов совершенно не увязывалось с маленькой лавочкой скромного торговца всяким дешевым ширпотребом. В центре склада была отгорожена перегородками и обтесанных бревен небольшая комнатка, куда вела лесенка из лавки, и тут же был организован из больших ящиков и грубо обработанных досок своеобразный кабинет, совмещенный с комнатой отдыха. Сейчас в больших креслах, покрытых шкурами зверей, сидели двое мужчин. Один из них, собственно хозяин лавки, старый Гримми, а другой крупный, можно даже сказать, грузный мужчина лет 40. Хотя точно так же ему можно было дать и 70, или больше. Но ни в коем случае нельзя было назвать толстым. Это было то самое неодолимое зрелое могущество. А еще от него почти ощутимыми волнами расходилась сила, а еще та самая аура кровожадности, которая появляется только после многих сотен сражений и тысяч убитых врагов, будь то дикие звери или люди. Мужчины разлили некую жидкость из глиняной бутылки, которая распространяла сильный запах трав и алкоголя. Чокнувшись помятыми жестяными кружками, явно видавшими лучшие времена, Гримми сделал могучий глоток и, выдохнув, проговорил: «Замечательно, как в старые времена, да уж, не назвал бы то время добрым, но было здорово». Поддержал старика здоровяк. Ни о чем не думали, потрошили себе торгашей и искателей, а потом веселились с парнями. Да, и Гримми снова налил-разлил выпивку. Хорошая штука, кивнул воин на бутылку, где берешь, да есть тут умельцы. И перегонять научились, и настаивать. Горит, только в путь, хе-хе. То ли засмеялся, то ли закашлялся Гримми. А ты все не меняешься, тебе лишь бы выпить, бабу и подраться, ностальгически отметил гость. Угу, это ты у нас сейчас цельный барон, Пирос-Нер теперь тебя зовут. Скоро забудешь уже, что когда-то звался Дрыга, гроза колючей пустоши, посетовал Гримми. Не будь занудой, старый, лучше налей еще своего горлодера, уж больно забористый, аж слезу вышибает. С бабами сейчас проблемно стало, внезапно переключился на другую тему старый бандит, которого все знали как старого Гримми, новеньких мало, а те, что есть все замужние, их трогать не моги. Это да, сейчас мы должны всем показывать, что соблюдаем закон, нет более законных людей, чем мы самые законные из законных, ставки слишком высоки, а начнешь прессовать этих никчемышей, так разбегутся, лениво объяснял старику барон. Эх, до своего королевства еще ждать и ждать. Гримми огорченно потряс головой. Да не так и долго, если, конечно, не лениво и не стесняешься культивировать. Ты, кстати, как с освоением методики, смог до конца расшифровать? Спросил торговец, смакуя настойку. До ранга В еще куда ни шло, а дальше полный мрак, тут надо к мудрецу обращаться. Хотя, немного повеселел барон, впрочем, какой он барон, как был Дрыга, так Дрыга и остался, есть возможность, пусть и небольшая. Барон сделал могучий глоток из кружки. Говори, взволнованно потребовал старый торговец, ведь по той, случайно доставшейся им методике культивировали все члены банды, которая сейчас занимала руководящие места в поселении. Пока баронство наше только номинальное, но вот если сможем набрать хоть с десяток тысяч человек, то получим стелу с малым благословением. Ничего особенного, на самом деле, но чаще всего это бывает благословение ясных мыслей, ускоряющее развитие духовных практиков. Эмоционально потряс кружкой пирасмерт. Хорошо, это понятно, но где взять людей? Скептически поморщился Гримми. А вот тут вся надежда на тебя. Надо открывать лавки с дешевой алхимией, низкоранговыми артефактами и тому подобное. Короче, экономику надо развивать, причем так, чтобы она буквально горела, чтобы люди думали, будто у нас тут волшебный дворец божественного практика, избегались со всех углов. Горячился Дрыга. Слова то какие знаешь, экономика шмакономика, божественный практик, а все на горбу старого Гримми. Ворчал уже сильно захмелевший торговец. Не ворчи, старый брюзга, лучше скажи, что у нас с поставками. Этот вопрос интересовал барона больше всего. Что-что, все хорошо у нас с поставками, ингредиенты отправляются, алхимия принимается. Эх, как же не вовремя Лином подставился, с сожалением проговорил старый торговец. Да уж, как Рая погибла, нелепо, глупо, так он стал сам не свой, все мечтал пропихнуть сыночка в школу одного из королевств, даже методику хотел для него купить, но не буду же я продавать ее первому попавшемуся контрабандисту. Пиро стукнул кружкой по столу, отчего стало понятна помятость этой посуды. Зря ты так, Лином был одним из нас, а уж как тайные тропы знал, и слежку чувствовал не хуже дикой твари. Знатным несуном был, упокой боги его душу. Не скажи, он всегда на особицу был, да и себе на уме постоянно. Не был он никогда одним из нас. Покачал головой мужчина, ты лучше расскажи, что вообще расскажи, что тут вообще происходит. Старый торговец принес откуда-то из дальнего угла кипу свитков, бумажек и бухгалтерских книг, после чего начал свой отчет, который он представлял своему главарю каждые 100 дней. Да-да, именно главарю. Они вместе вышли из криминальной среды королевства Каменного Скоробея. Вместе сколотили банду, вместе грабили и развлекались, вместе переносили невзгоды. Но талант к культивации у Дрыги был выше, как и мозгов, поэтому он сумел стать вожаком. А потом, с возрастом, подельники поняли, что всю жизнь в пустыне не проживешь. Подтянули крепких парней, сманили несколько крестьян, а некоторых так и просто купили, и вот так появился барон Пирасмерт со своей дружиной. Пиро не понаслышке знал, что криминал на своей территории извести не удастся, поэтому он уговорил своего друга Гримми его возглавить, а потом они на пару, к своей выгоде, начали проворачивать свои дела, в том числе и темные. При этом Пиро стал для жителей светлым ангелом-хранителем, а подпольный владыка превратился в символ всего темного и злого. Но никто даже не подозревал, что это одна банда. После ознакомления с бумагами, барон потянулся, залпом выпил целый бокал огненной настойки и устало откинулся в кресло. Выдохнул, кинул в рот кусочек острого вяленого мяса и сказал, устал, как будто целый день тренировался. Все же бумаги, это зло. Кстати, давно хотел спросить, а как там сынок нашего Линома, не подох еще, а то перед папашкой его немного стыдно. Равнодушным усталым голосом поинтересовался Дрыга. Да что ему сделается, живучий, как пещерная крыса. Отмахнулся Гримми, а еще откуда-то родичи его объявились, сидят теперь на своем хуторе, раз в декаду всякий хлам таскают, но на тренировку молодых алхимиков годится. Они таких ингредиентов портят, мама не горюй. Родичи, не упоминал Лином про родичей, он же сирота, удивился Пиро. Да может соврал, хотя так-то да, подозрительные они какие-то. А еще я сквад Резуна отправил прощупать хуторян, мужиков отбуцкать, баб повалять маленько. Гы-гы, с них бы не убыло. Да вот только пропал Резун, вместе со свадом. С концами пропал. Тот, кому мы тот хлам, что с последнего купца взяли, сбагрили, типа секретная методика. Ага, он самый использовал его иногда, когда самому светиться было нельзя. А что пришлые? Заинтересованно спросил Пиро. Да ничего, работают, собирают хлам, охотятся на всякую мелочь, живут в общем. Только пацан странный, какой-то, не бегает, не играет, сидит целыми днями, на солнышко щурится. Мож он больной, а? Предположил старик. Барон задумчиво барабанил пальцами по столу. Что-то тут не сходилось. Малец сын Линома. Лином хотел оправить его контрабандой в одно из ранговых королевств, искал методику. Вот оно, парень не сидит, он культивирует. А так как культивирует сидя, Значит, это методика духовной практики. Методика, понятная даже пацану. А значит, она ему нужна. Вот же скрытный гад этот Лином. Такое утаить от вожака. Если бы не сдох в бою со стражниками, он бы сам его убил. Медленно. Барон вскочил на ноги. Поднимай дружину. Пацана и его родню. Всех ко мне. И быстро. Нет, я сам пойду. Вдруг что упустите. Через час, полностью экипированная дружина неслась в сторону маленького поселка. Глава 10. Прорыв. 1 год 263 день от появления системы. 8866 МС. Трой расстроенно стукнул себя ко колену. А все потому, что посмотрел на прибыль на почти 9000 МС 8866, а расстроился из-за того, что она, эта прибыль, могла бы быть еще больше, если бы ему никто не мешал развиваться. Точнее, ему и сейчас никто не мешал, но все дело в том, что за его развитием внимательно следили, и парень жопным нервом чувствовал, что час обезжиревания, или раскулачивания, или предельно жесткого нагибания его любимого, неотвратимо приближается. Выбирай, что нравится, и что значит выбрать. Он же не маленький ребенок, ему дадут все, и раскулачит, и обезжирит, и нагнут самым извращенным образом. Но и срываться вот так вот просто было конкретно так страшно. Душа мужчины, в теле мальчика, прекрасно понимала, что спокойно развиваться он может в очень небольшом количестве мест. И одно из них, вот эта небольшая лесная опушка, где было множество дешевых, но крайне доступных ресурсов для развития, а вот сильных врагов наоборот, ощущался заметный недостаток. Можно было бы прогнуться под местного владетеля и развиваться вместе, но кто же договаривается со слабым? Правильно, никто. Одни раз нагнешься, потом останешься стоять раком, как люди-страусы, до конца жизни. На такое парень пойти не мог. Вот и оставалось ждать удобного обстоятельства или ситуации, при которой другого выхода, кроме резкого побега, не будет. Русский человек, а Трой воспринимал себя как российского мужика Николая Трофимовича Иванова, рожденного еще в начале земного 20 века, и впитавшего в себя все плюсы и минусы русского характера, главными чертами которого были неуживчивость, неуступчивость, вредность, упорство, переходящее в упрямство, но самое главное – крайнее чувство свободолюбия, которое стало следствием глубоких казацких корней. Сколько этот характер приносил проблем Николаю, не сосчитать, и все это в полной мере передалось Трою. Может, потому система и поселилась в его мелкой нынешней тушке, так как понимала, что он ей ни с кем делиться он не будет, лучше подохнет. Впрочем, как и в том мире, умер из-за своего упрямства и жадности, не желая за полцены отдавать родовой земельный участок со старым домом. Так его в нем и спалили. Злодеи, конечно, они же не знали, что такой классный и удобный для застройки участок Николай Трофимович отписал областной администрации. И уж если они его не освоят, то продадут некомпетентному застройщику за десятикратную цену. Трой аж заулыбался от осознания собственного коварства. Если бы строительная компания была из его региона, то он отписал бы его на мэрию Москвы, а раз компания московская, то их губернатор просто обязан вцепиться зубами в такую ситуацию. Он прямо слышал, как после смерти вредного старикана начинает нарастать конфликт. Сначала на уровне бизнеса, а потом и до войны регионов против столичного руководства дойдет. В то, что они договорятся, Николай Трофимович не верил, слишком много накопилось противоречия и недовольства, а тут такой повод. Зачетная интрига, жаль, увидеть конечный результат ему не доведется. Трой еще раз глубоко вздохнул и посмотрел на статистику своей новой питомицы. Стрелка все это время летала, охотилась, хорошо кушала, и тем самым постоянно прокачивалась. Уже сейчас она увеличилась более чем в половину от своего изначального размера. Как же хорошо быть зверем, они прокачиваются просто от того, что живут своей зверской жизнью. Оставалось только завидовать разноцветной завистью. Если дело так пойдет и дальше, то скоро на ней можно будет летать стоя, как в китайских новеллах, и стоять на птичке можно будет не в одиночку. Так вот, статистика стрелки на сегодня была такой. Тип, питомец, ранг, Е, вид, серебряный кондор, птица, хищник, падальщик, можно кормить трупами врагов, пол, самка, владелец, нет, специализация, личный транспорт, защитник, прогресс с развития, уровень 7, 98%, особенности, жесткие перья, защита, навыки, полет, уровень 11, 54%, врожденная способность к полету до 1100 лиг, около 550 километров. Раскалывающий удар, уровень 7-12%, способность с вероятностью 7% расколоть череп противнику рангом выше на 1 с 1 удара. Трупоед, уровень 8-45%, поедание слегка залежалых трупов и просто падали, не причиняет вреда здоровья, и на 8% ускоряет развитие питомца. Экипировка, седло, ранг, мусор. На самом деле достижения, как хорошие, так и ХМ, неоднозначные, размышлял наш герой. Так-то кондор относится совсем не к благородным орлам, а вовсе даже к отряду грифовых, то есть они врожденные падальщики. Но то, что, пожирая просроченные тела людей и зверей, птичка качается быстрее, это как-то за гранью, да, за какой-то гранью. Собственно, данный навык стрелка открыла и, скажем так, прокачала, обнаружив в лесу неглубоко закопанные тела бандитов. Пока Трой спохватился, он поимел то, что поимел, и теперь ему с этим жить. А еще седло. А да, какое же это было седло, какое хреновое седло. Оно же даже на ранг F не дотянуло, а сразу отправилось в категорию мусор. Парень и не знал, что такая бывает. Оказывается, что изготовление седел для лошадей и упряжи для питомцев вообще, это самое настоящее искусство. И Трой надеялся, что со временем у Лина все получится. По крайней мере, профессию шорник тот открыл. Однако сейчас помощник усиленными темпами фармил МС, и качать профессию ему было совсем не с руки. Но даже такое седло мусорного ранга не смогло остановить нашего героя от того, чтобы испытать чувство полета. Вообще, в той жизни, Николай Трофимович высоты боялся. Не сразу, со временем, по мере взросления, а потом уже и старения, страх высоты все больше и больше нарастал. Если, будучи студентом, он спокойно читал книгу и пил кофе на полуразрушенном, до арматуры, балконе 9-го этажа общаги, то в старости, приезжая в гости к сыну, не мог заставить себя выйти на балкон 7-го. Поэтому, свое желание полетать, Трой воспринял с подозрением. Оно было непонятно и иррационально. Да и вообще, во время первого полета из него не вышло ничего жидкого и вонючего содержимого только потому, что он все свои гигиенические потребности справил сразу перед полетом. Седло хоть и было уродливым и неудобным, свою функцию выполняло, а избыточная прочность, заложенная по требованию Троя, давала гарантию того, что оно переживет несколько месяцев ежедневных полетов. Поэтому страх быстро прошел, и остался только чистый восторг. Стрелка могла летать до высоты до 7000 метров, но со своим хрупким пассажиром не рисковала взлетать выше километра. Но и этого для начала было достаточно. Несмотря на ежедневные полеты, они оказались лишь развлечением. А все потому, что ничего интересного во время этих прогулок обнаружено не было. Но оно и понятно, ведь все ценное в этом мире является смертельно опасным, а где безопасно, либо чего ценного никогда не было, либо все уже вынесено другими. И Трой подозревал, что три основных поселения баронства были построены на ресурсы, добытые на подконтрольной территории. Но все равно, стабильное парение стрелки и ветер в лицо заставляли мальчика улыбаться, а на земле снова мечтать о полете. Но кроме удовольствия, постепенно открылось и то, что питомица, помимо транспортировки тушки хозяина, могла и нечто иное, а именно помогать в культивации голубого лотоса. Ведь чем выше поток ветра, и чем больше высота, тем эффективнее проходит духовная практика. Когда стрела тихо парила на высоте 1,5-2 километров, а Трой в это время культивировал, он буквально чувствовал, как в него обильным потоком вливаются потоки энергии стихии воздуха. Парень доел свой завтрак в виде лепешки с мясом и овощами, до ностальгии похожей на шаверму, вытер руки пучком травы и подошел к огромной птице. Та аккуратно присела, чтобы хозяину было удобнее залазить в седло. Подложив пушистую шкуру для комфорта, Трой покрепче привязал себя ремнями к упряжи и вскинул руку с приказом, который ему всегда хотелось произнести: «Взлетаем, поехали!» А потом почти закричал от восторга, когда стрелка набирала высоту. Почти, потому что мешал поток ветра, не давая широко открывать рот. Трой подумал, что с экипировкой надо что-то придумать. Ему всегда нравились кожаные летные шлемы, как у Чкалова, аб еще кожаные плащи-регланы, как у авиаторов предвоенного периода. Оставался вопрос актуальности белого шелкового шарфа, но это можно обдумать и позже, а сейчас у мальчика оставалось только незамутненное счастье свободного, ну, почти, полета. 1 год 285 дней от пришествия появления системы, 8907 МС. Наконец наступило время, которого Трой так давно ждал. И не потому, что за 20 дней почти округлилось количество МС, совсем нет. Просто наступила настоящая декада прорывов. Первым был Нелов, первым был Лин. Однажды он проснулся, и все поняли, что в нем что-то изменилось. Он стал более мужественным, исчезла некоторая рыхлость тела, которая стала более гармоничным, но больше всего об изменениях говорило описание системы. Имя призыва – Лин. Тип – помощник. Ранг – Е. Раса – человек. Пол – мужчина. Профессия – крестьянин-ополченец. Прогресс с развития. Уровень 0,5%. Особенности. Один за двоих. Физические способности организма эквивалентны двум взрослым людям одного уровня развития. Навыки. Природный повар. Уровень 10,15%. Позволяет готовить пищу из диких растений. Травник. Уровень 42,28%. Навык позволяет распознавать и использовать дикие растения. Лесоруб. Уровень 39,53%. Навык позволяет с меньшим усилием валить деревья. Плотник, уровень 36,17%. Навык позволяет изготавливать деревянные изделия средней сложности высокого качества. Рукопашный бой 3,5%. Навык позволяет оказывать противодействие агрессору голыми руками. Первая помощь 11,64%. Навык позволяет не умереть сразу после боя, оказывая первую помощь подручными средствами при ранениях средней степени тяжести. Скорняк, уровень 16,37%. Навык позволяет на простом уровне выделывать шкуры обычных зверей. Оружейник, уровень 6,14%. Шорник, уровень 1,52%. Навык позволяет ремонтировать и создавать простейшие предметы экипировки для ездовых животных из подручных материалов. Техника совершенствования. Телегра. Как и ожидалось, при поднятии ранга появился пункт о методике совершенствования. Но еще в описании профессии, кроме крестьянина, добавился пункт ополченец, хотя оно и понятно, зачем бы ты развивал свое тело, если не для защиты семьи и дома. Вот только где крестьянину взять время для культивации? Трой подумал и решил, что для развития крестьянам следует нормировать рабочий день, а еще дать один выходной раз в 10 дней. Но это дело будущего, а сейчас Трой наблюдал процесс с прорыва у Элофа. Тот, увидев, что его опередил простой крестьянин, тренировался как бешеный и в итоге все же сумел взять эту вершину. Имя призыва – Алов. Тип – защитник, воин. Ранг – Е. Ранг духовного развития. Нет. Раса – человек. Пол – мужчина. Воинская специальность. Ближний бой – бой в строю. Прогресс с развития. Уровень 0,1%. Особенности. Короткое копье. Призванное существо всегда имеет оружие производства в руках. Можно менять его на оружие подобного же класса, и призыв будет появляться уже с ним. Навыки. Мощный удар. Уровень 74. Имеется 74% и краткий шанс пробить броню существа на один ранг выше сонного удара. Владение копьем. Уровень 87. Навыки владения копьем достигли вершины начального уровня. Экипировка. Комбинированная броня. Комплект полный, легкая, ранг Е+++. Короткое копье, ранг F. Техника совершенствования. Телегра. Возвышение бессмертного голубого лотоса. Навыков у Элофа было меньше, скорее всего за счет специализаций, но они были намного сильнее развиты. А с развитием ранга, призыв получил развитие воинской профессии, с возможностью сражаться в группе. Достаточно сказать, что сейчас он перешел на уровень, на котором был большинство дружинников местного барона. Но вот только дружинникам потребовалось несколько лет до достижения подобного уровня, а Элофу оказалось достаточно чуть больше одного. Если бы воины барона осознали прогресс с простого воина из леса, да еще и который не развивался с детства, они бы сживали рукояти своего оружия. Следующим декаду прорывов, как ее назвал Трой, оказался Дин. Имя призыва – Дин. Тип – помощник. Ранг – Е. Раса – человек. Пол – мужчина. Профессия – охотник-ополченец. Прогресс с развития. Уровень 0,2%. Особенности. Длинный лук. Призванное существо всегда имеет оружие производства в руках. Можно менять его на оружие подобного же класса, и призыв будет появляться уже с ним. Навыки. Точный выстрел. Уровень 83, имеется 83% и краткий шанс убить существо на один ранг выше сонного выстрела. Ловушки, уровень 45, умение пользоваться ловушками на мелкую и среднюю дичь. Разделка 99, Много, очень много опыта в потрошении добычи. Рукопашный бой 5, умение драться в слегка улучшенном деревенском стиле, но кое-что все же может. Ножевой бой 12, экипировка, длинный лук, ранг F, техника совершенствования, восхождение древесного могущества. Собственно, после Лина, ничего такого особенного в прорыве Дина не было. Да, добавилась профессия ополченца и возможность телесной культивации, для чего ему экипировалась трофейная методика. Никому другому она все равно была не нужна. Духовные практики Дин также использовать не мог. Видимо, охотник не так далеко ушел от простого крестьянина. Хотя, внезапно Трою пришла в голову интересная мысль, ведь у него не простые крестьяне, а так называемые двойные, то есть полученные после слияния карт. А это значит, что, скорее всего, у них и темп развития тоже двойной, иначе с какого рожна простым крестьянам после всего лишь одного повышения открылась возможность культивации. Прорыв Рлафа прошел всего через сутки после Дина. Имя призыва – Рлаф. Тип – защитник, воин-поединщик. Ранг – Е. Ранг духовного развития. Нет. Раса – человек. Пол – мужчина. Воинская специальность. Ближний бой – берсерк. Прогресс с развития. Уровень 0,7%. Особенности. Двуручный топор. Призванное существо всегда имеет оружие производства в руках. Можно менять его на оружие подобного же класса, и призыв будет появляться уже с ним. Навыки. Рассекающий удар. Уровень 81. Имеется 81% и краткий шанс нанести глубокую кровоточащую рану существу на один ранг выше с одного удара. Владение рубящим оружием. Уровень 92. Владеет хорошим начальным навыком использования топоров и мечей. Рукопашный бой 21, умение драться кулаками на уроне чуть выше новичка. Ножевой бой 10, экипировка, комбинированная броня, комплект полный, легкая, ранг Е++, двуручный топор, ранг F, техника совершенствования, телогра, возвышение бессмертного голубого лотоса. Неожиданностью стало добавление специальности берсерк, хотя, вспоминая прошедшее время, Трой что-то такое в нем ощущал, некоторую безуминку, какое-то бесшабашное веселье в самом тяжелом бою. И Ранерлов получал намного чаще. Долбанный северный варвар как его прототип, а ведь он знал, что как лодку назовешь, так она и поплывет. Однако, что есть, то есть, и теперь Ранерлов со своим топором будет прорывать строй врага, и уже потом, Алов, с будущими дружинниками будет врага добивать. По крайней мере так планировалось.